В зале ожидания Рики сразу же крепко уснул на коленях у матери, чему Трой была только рада. Вид мисс Трубоди становился все более устрашающим. Больная тоже задремала. Она дышала неровно, губы, лишенные поддержки, надувались и опадали. Горло издавало звук, всасывающий воду раковины. Трой слышала, как ее муж и начальник станции беседуют в кабинете за стенкой, а потом только голос Алина, говорившего по телефону, и не как-нибудь, а по-французски. Долгие паузы нарушались призывами Алина. «Алло, алло, не прерывайте связь, прошу вас, мадмуазель!» Которое Трой, к ее великой гордости, сумела понять. В зал ожидания просочился сероватый свет. Рики издал трогательный звук, чмокнул губами, вздохнул и в сладком забытии повернулся лицом к груди матери. Речь Алина стала более пространной. Сначала он говорил по-французски, затем перешел на английский. До Трой долетали обрывки разговора. «Я бы не стал будить вас в такую рань, если бы не столь экстренный случай. Доктор Клодель не сомневается, что дело не терпит отлагательства. Он позвонит из Сен-Селесты. Я всего лишь попутчик. Да-да, у меня есть машина». «Хорошо. Отлично. Да, я понимаю. Спасибо». Телефон звякнул. Алин набрал еще один номер и, наконец, вышел в зал ожидания. Трой уткнул подбородок в шелковистую макушку Рики, кивнула мужу и взглядом, понятным только им двоим, указала на спящего сына. «Так нельзя», — сказал Алин. «Что нельзя?» «Тебе ничего не стоит растрогать меня». «Я думала, ты имеешь в виду наш отдых», — сказала Трой. «Что происходит?» «Бароди сказал, что прооперирует, если в этом есть необходимость». Алин взглянул на мисс Трубоди. «Она спит?» «Да, так что мы будем делать?» «У нас есть машина. Вчера здешнему комиссару позвонили из Сюрте и предупредили о моем приезде. На самом деле он один из лучших специалистов французской полиции. Сюда его прислали со специальным заданием, и он временно подменяет местного начальника. Он прислал за нами старый Мерседес с шофером. Чертовски мило с его стороны. Я только что говорил с ним. Он долго извинялся за то, что не встретил меня лично. Но, как он мудро рассудил, не нужно, чтобы нас видели вместе. По его словам, шофер — надежный парень с безупречнейшей репутацией. Он ждет нас в полной боевой готовности за станцией. Багаж заберет гостиничный фургон. Бароди предложил привезти мисс Трубоди прямо в Шевр-Даржан. Пока мы едем, он займется необходимыми приготовлениями. К счастью, инструменты у него с собой, и хорошо, что доктор Клодель успел сунуть мне пузырьки с какой-то усыпляющей дрянью. Бароди спросил, могу ли я поработать анестезиологом. «А ты можешь?» «Мне пришлось однажды на корабле. Если все идет нормально, то это довольно просто. Если Бароди решит, что с операцией можно повременить, он попытается вызвать анестезиолога из Дусвиля или еще откуда-нибудь. Но, похоже, сегодня в Сен-Кристофе намечается медицинский междусобойчик, и все врачи двинулись туда. До Шевр-Даржана по шоссе всего 10 километров. Я отвезу вас с Рики в гостиницу и отправлюсь дальше с мисс Трубоди». «В том доме есть женщины?» «Не знаю», — Алин осекся. «Нет, знаю», — признался он. «Женщины там есть». Трой внимательно посмотрела на мужа и сказала: «Хорошо, давай посадим ее в машину, возьми Рики». Алин поднял сына, а Трой подошла к мисс Трубоди. «Она как перышко», — тихо произнесла Трой. «Может, отнести ее на руках?» «Ладно, подожди секунду». Алин вынес Рики на улицу и вскоре вернулся в сопровождении начальника станции и молодого человека в шоферской фуражке поверх копны вьющихся волос. Молодой человек был невысокого роста, приятной наружности и вид имел молодецкий. Он галантно приветствовал Трой, сняв фуражку с козырьком и улыбнувшись. Заметив мисс Трубоди, он подсокал языком. Трой постелила на скамью дорожный коврик, его использовали в качестве носилок, и перенесли мистер Рубоди в просторную машину, ожидавшую на площади перед станцией. Рики свернулся клубочком на переднем сиденье. Общими усилиями мистер Рубоди пристроили на заднем. Шофер откинул сиденье для Трой. Мистер Рубоди открыла глаза и достаточно отчетливо произнесла: «Вы так добры!» Трой взяла ее за руку. Аллен с Рики на коленях уселся рядом с шофером, и по крутой узкой улочке они въехали в Роквиль. Ясный рассвет обещал жаркий день. Уже сейчас было очень тепло. «В королевскую гостиницу, мсье?» — спросил шофер. «Нет», — вмешалась Трой, ощутив, как маленькая лапка мистер Рубоди сжала ее пальцы. «Рори, я, пожалуй, поеду с ней. Рики еще долго не проснется, а я могу оказаться полезной». «В шато де ла Шевр д'Аржан», — сказал Алин, — «и поплавнее». «Конечно, мсье», — отозвался шофер, — «мы как на корабле поплывем». Роквиль был маленьким городком. Он карабкался вверх по холму, обрываясь вереницей на выбеленных солнцем вилл. Дорога петляла между рощицами оливковых деревьев, а воздух, словно благословение, был нежен и чист. Внизу простиралось море, обретшее при свете дня невероятную голубизну. Алин обернулся, чтобы взглянуть на Трой. Они сидели очень близко друг к другу и могли переговариваться, не поворачивая головы. Мисс Трубоди, даже если бы могла слышать их, вряд ли стала бы прислушиваться и тем более вникать в разговор. «Доктор Клодель полагает, что это наименее рискованный вариант», — сказал Алин. «Я отнюдь не был уверен в согласии Бароди, но он проявил бездну филантропии. Говорят, он мастер своего дела». Движением головы он указал на шофера. «Этот малый не говорит по-английски. И, кстати, дорогая, хватит оповещать каждого встречного о моей профессии». «Я наделала глупостей?» — спросила Трой. «Все в порядке. Я попросил Клоделя забыть о моем чине и не думаю, что мисс Трубоди станет упоминать о нем. А если и станет, никто не примет ее всерьез. Видишь ли, мне бы не хотелось переполошить обитателей замка». Он обернулся и встретил встревоженный взгляд Трой. «Не беспокойся, милая, мы купим в Роквилле накладные бороды, молотки и прикинемся археологами. Или навесим на себя твое художническое снаряжение». Алин на секунду задумался. «Между прочим, неплохая идея. Знаменитая художница путешествует по Лазурному берегу в сопровождении непонятно какого мужа и ребенка. При случае может пригодиться». «Но, Рори, я не понимаю, какое отношение имеет эта ужасная ситуация к твоей работе в Шевр-д'Аржан». «В некотором роде это удобный повод войти в дом. Французы предлагали мне явиться туда в качестве любителя древности, очарованного замком, этим древним сарацинским форпостом, или же прикинуться жаждущим эзотерического знания и навязать себя в ученики. На худой конец я мог бы притвориться наркоманом, алчущим дозы. Однако благодаря мисс Трубоди я являюсь туда добрым самаритянином и якобы против своей воли». «И все-таки», — продолжал Алин, потирая нос, — «как бы я хотел, чтобы доктор Клодель рискнул и отвез мисс Трубоди в Сен-Селесту или дождался бы вечернего поезда на Сен-Кристоф. Не нравится мне тамошняя компания, сильно не нравится. К тому же нашему семейству грозит отказ от принципа не смешивать работу с отдыхом, не так ли?» «Да ладно», — сказала Трой, сочувственно глядя на мисс Трубоди. «Делаем, что можем. Любой дурак на нашем месте поступил бы так же». Они замолчали. Шофер негромко напевал приятным тенорком. Дорога поднималась вверх, в приморские Альпы, освещенные утренним солнцем. Воздух плыл от жары. В скошенном к низу ландшафте преобладали матовые цвета глины, охряные и розовые, изредка рассвеченные фуксиновыми пятнами или приглушенные оливково-серыми мазками. Снизу пейзаж был строго ограничен ультрамариновой полоской воды. Машина повернула прочь от моря. По дороге, словно естественные наросты на скалах и земле, возникали деревни. Монастырь, спрятавшись в уютной ложбине среди грозных холмов, звал вкусить покоя, подчинившись размеренному ритму природы. «Невозможно представить, — сказала Трой, — что в этих холмах нашлось место какому-нибудь безобразию». «Но уж без этого не бывает», — ответил Алин. Вдали показалась долина. Над ней, портя вид, возвышалось современное здание со сверкающей крышей. «Фабрика химических компаний Приморских Альп», — пояснил шофер. Алин откликнулся понимающим «ага», словно ничего другого и не ожидал здесь увидеть, и не отрывал взгляда от сверкающего здания, пока оно не скрылось из вида. Ехали молча. Мисс Трубоди помотала головой из стороны в сторону, и Трой склонилась над ней. «Жарко», — прошептала больная. «Боже, что за невыносимый климат!» «Приближаемся к цели», — предупредил шофер. Дорога пошла слегка под уклон и обогнула отлогий холм. Мыс остался позади, они снова были высоко над уровнем моря. Внизу, прямо под ними, виднелись железнодорожные рельсы, исчезавшие в туннеле. Справа возвышалась скала, перераставшая в стену, испещренную окошками. На фоне голубого неба стена оканчивалась затейливым орнаментом из башенок и балюстрад. «О, нет!» — порывисто воскликнула Трой. «Это уж слишком, ведь это тот самый дом!» «Боюсь, дорогая», — сказал Алин, — «что так оно и есть». «Шевардаржан!» — объявил шофер и затормозил у крутой и очень узкой тропинки, заканчивающейся площадкой, обнесенной стеной, с которой можно было видеть железную дорогу, а еще ниже — море. «Здесь стоянка, а вон там вход». Он указал на сумрачный проход между двумя мощными скалами. Стены дома над ними казались выстроенными, но словно выточенными из камня и дождя. Шофер вышел из машины и открыл дверцы. «Похоже, мадемуазель не в состоянии идти сама», — сказал он. «Да», — отозвался Алин. «Я схожу за доктором. Мадам останется здесь с мадемуазель и мальчиком». Он уложил спящего Рики на переднее сиденье и вышел из машины. «Жди здесь, Агата, я скоро». «Рори, не надо было привозить ее сюда». «Но ведь у нас не было другого выхода». «Смотри», — воскликнула Трой. По проходу шел мужчина в белой одежде. На голове у него была широкополая панама. Цвет его лица и рук настолько сливался с тенью, падающей от стен, что казалось, будто навстречу им сам по себе движется белый костюм. Мужчина вышел на свет, и они увидели темно-оливковое лицо с крупным носом, полными губами и смоляными усами. На носу у него были темные очки. Белый костюм из плотной ткани сидел великолепно. Замшевые сандалии тоже были белыми, рубашка розовой, галстук зеленым. Завидев Трой, он снял панаму, и его волнистые напомаженные волосы заблестели на солнце. «Доктор Бароди», — осведомился Алин. Доктор Бароди широко улыбнулся и протянул руку с длинными пальцами. «Значит, привезли мне пациентку», — сказал он. «Мистер Алин, не так ли?» Он обернулся к Трой. «Моя жена», — сказал Алин, и увидел руку Трой, прижатой к пухлым губам доктора. «А это ваша пациентка», — поспешно добавил он, — «мисс Трубоди». «Ах, ну конечно». Доктор Бароди подошел к машине и склонился над мисс Трубоди. Порозовевшая Трой встала по другую сторону автомобиля. «Мисс Трубоди», — сказала она, — «здесь врач». Мисс Трубоди открыла глаза, увидела темнокожего человека и возопила. «О, нет, нет!» Доктор Бароди улыбнулся ей. «Вы не должны ни о чем беспокоиться», — заговорил он вкрадчивым бархатным голосом. «Мы вам поможем, все будет хорошо, поверьте, и вы не должны бояться меня. Уверяю вас, число умерших под моим скальпелем приближается к нулю». «Пожалуйста, извините меня». «Конечно, конечно, спасибо», — оторопело произнесла мисс Трубоди. «Так, посмотрим. «Понимаю, вам трудно двигаться, но если бы вы смогли...» «Вот, очень хорошо. Скажите, если я сделаю вам больно?» Он умолк. Цикады стрекотали на столь высокой ноте, что человеческий слух почти не воспринимал их. Шофер тактично отошел в сторонку. Мисс Трубади негромко застонала. Доктор Баради выпрямился и отошел к краю площадки. Трой и Алин присоединились к нему. «У нее, несомненно, аппендицит», — весело сказал доктор. «Она в тяжелом состоянии. Должен заметить, я здесь в гостях у мистера Оберона. Он предоставил в наше распоряжение отдельную комнату. У нас наготове импровизированные носилки». Он обернулся. «А вот и они!» — воскликнул он, глядя на Трой и лучась весельем, которое Трой сочла абсолютно неуместным. Из сумрачного прохода на площадку вышли двое мужчин. В руках у них был некий полосатенький предмет, очевидно, сиденье садовой скамейки. На обоих мужчинах были фартуки. «Это садовник», — пояснил доктор Баради, — «и один из домашних слуг. Оба сильные ребята и привычные к особенностям наших коридоров и лестниц. Ей что, дали морфий?» «Да», — подтвердил Алин. «Доктор Клодель сделал укол. Он послал вам достаточное количество какого-то лекарства, по-моему, пентотала. Он вез его с собой в Сен-Селесту для коллеги-медика, анестезиолога, но сказал, что вам оно должно быть понадобиться, а у местного аптекаря может ничего не оказаться». «Весьма ему признателен. Я уже позвонил фармацевту в Роквиль с просьбой об эфире. Он скоро привезет его сюда. Счастье, что я прихватил с собой мои инструменты». Доктор Баради, глядя на Трой, весь сиял. Он заговорил по-французски с двумя слугами, приказывая им подойти к машине. В эту минуту он, кажется, впервые заметил спящего Рики и нагнулся к окошку, чтобы разглядеть его. «Чудненько!» — пробормотал доктор, одаривая Трой белозубой улыбкой. «У нас в доме тоже все крепко спят. Но мистер Оберон передал вам, мадам и малышу, самое сердечное приглашение позавтракать вместе с ним. Как вы знаете, ваш муж будет мне ассистировать. Нам понадобится время, чтобы подготовиться, а кофе вас уже ждет». Он навис над Агатой. Все в нем было избыточно, огромная фигура, обволакивающий голос, душный запах лосьона для волос, сладких духов и чего-то, напоминающего тлетворный ветерок, которым тянет с азиатского порта. Она отодвинулась и поспешно произнесла: «Вы так внимательны к гостям, но, думаю, нам с Рики лучше поехать в гостиницу». «Большое спасибо, доктор Баради», — вмешался Алин. «Мистер Оберон чрезвычайно любезен. Надеюсь, мне представится случай поблагодарить его от всех нас. Однако путешествие по разным причинам выдалось не из приятных, и моей жене и Рике просто необходимы теплая ванна и покой. Шофер отвезет их в гостиницу и вернется за мной». Доктор Баради поклонился, снял панаму и наверняка снова бы поцеловал руку Трой, если бы на его пути каким-то образом не оказался Алин. «В таком случае», — сказал доктор Баради, — «не буду настаивать». Он открыл дверцу машины. «Итак, сударыня, сейчас мы проделаем небольшое путешествие, хорошо? Не двигайтесь, в этом нет необходимости». С необычайным проворством и, по всей видимости, не затрачивая усилий, он вытащил мисс Трубади из машины и положил на импровизированные носилки. Солнце обрушилось на потное лицо больной. Ее глаза были открыты, губы раздвинуты, так что виднелись десны. «Но где?» — произнесла она. «Вы не разлучите меня с... Я не знаю, как ее зовут». Трой подошла к ней. «Я здесь, мисс Трубади. Очень скоро я навещу вас, обещаю». «Но я не знаю, куда меня несут. Это так неприлично, непристойно даже. Если бы рядом была женщина, англичанка, я не знаю, что они сделают со мной. Я боюсь, мне страшно. Я надеялась». Ее подбородок задрожал. Она тоненько, пронзительно всхлипнула. «Нет», — пролепетала она, — «нет, нет, нет». Руками из трубы резко взметнулась и уцепилась за юбку Трой. Носильщики споткнулись и недоуменно посмотрели на доктора Баради. «Ее нельзя расстраивать», — прошептал доктор на ухо Трой. «Это крайне нежелательно. Может быть, вы согласились бы ненадолго?» «Ну, конечно», — сказала Трой, обращаясь к мужу, сверлившему ее взглядом. «Конечно, Рори, я должна». Она склонилась над мисс Трубоди и сказала, что никуда не уйдет. Происходящее казалось Трой сном, который хотя и не был явным кошмаром, но грозил стать им. Бароди вернул руку мисс Трубоди на носилки, но при этом его собственная рука коснулась юбки Трой. «Вы так добры», — сказал доктор. «Хорошо бы мистер Алин взял мальчика. Столь юным созданием не годится подолгу спать на солнце лазурного берега». Не говоря ни слова, Алин взял сына на руки. Рики издал удивленный звук, шевельнулся и снова заснул. Слуги с носилками двинулись вперед, доктор Бароди следом за ними. Шествие замыкали Трой и Алин с Рики. Странная маленькая процессия вошла с припекаемой солнцем площадки в сумрачный коридор, служивший входом в шато де ла Шевр д'Аржан, замок Серебряной Козы. Шофер наблюдал за ними, сложив губы трубочкой, словно намереваясь засвистеть, и озабоченно хмурясь. Затем он перегнал машину в тень холма и приготовился к долгому безделью.